А ведь он не успел купить жене приличного подарка на праздник. Пьер Антони собирается подарить своей жене ночь любви. Она у него еще молодая, а его жена наверняка предпочтет кастрюлю-скороварку. Он посмотрел на друга, который, подавшись вперед, читал протокол. Руссо, откинувшись на спинку стула, сидел в мрачной задумчивости. Но когда Салуцца, которому из неплотно закрытого окна ветер дул прямо в бок, пересел поближе к Пьер Антони, он одобрительно кивнул и даже пошутил. «Свежий воздух иной раз приносит не только прохладу, но и воспаление легких». Пьер Антони протянул Руссо протокол допроса и сказал, как бы подводя итоги: «По-моему, все тут изложено точно и ясно». Он извлек из кармана мундштук, вставил обрезанную сигарету, закурил и продолжал негромко: «Теперь дело за вами. Ведь особо опасные преступники, можно сказать, ваши клиенты. Упечете за решетку этого Лучано Верди и поставите точку. Да, но Верди-то вовсе не преступник, дилетант», — вздохнул Салуцци. «Хотя еще немного терпения и настойчивости, и он тоже угодит в ловушку. Главное — не упустить его из поля зрения». Он растер припухшие веки, погладил подбородок и шею, и, закончив этот небольшой массаж, продолжал: «Уйти-то он от нас не уйдет. Возможно, встреча завершится применением огнестрельного оружия и парой наших людей на земле. Потом, когда наших раненых увезут, а мы, шатаясь от усталости, вернемся домой, за дело возьмутся адвокаты. Глядишь, через пяток лет этот подонок Верди выйдет на свободу, а сама тюрьма ему не страшна». Руссо и Пьер Антони как-то сразу понурились, бедняги. «Да, мы все в одной дырявой лодке плывем», — с тоской подумал Салуцци. «Ну что, пора и домой», — предложил он. Собственно, ему, младшему по званию, не полагалось делать предложение начальству, но после 15 часов работы и о субординации забудешь. Они попрощались с Руссо, который так и не поднялся со стула, до того он устал. Да и потом дома уже все спят, придет он 10 минутами раньше или позже, какая разница? «Я отвезу тебя домой, Салуцци», — предложил ему Пьер Антони. «Это займет лишних 5 минут, к тому же туман рассеялся, ехать будет легче». Когда они вышли из парадного, их обдало струей чистого свежего воздуха, и у Пьер Антони радостно забилось сердце. И сразу отступила куда-то адская усталость. Он вдохнул поглубже приятный запах. «Снег идет!» — воскликнул он с мальчишеским восторгом и выскочил во двор. Снег уже падал большими густыми хлопьями. Он впивался белыми стрелами в стены старинных зданий, опускался легонько на засохшие веточки кустов, устилал белой простыней дорожку к воротам. «Снег идет!» Пьер Антони потрогал пальцами белые комочки на крыше машины и сунул снежинку в рот. Одной минуты ему хватило, чтобы забыть об усталости, о всех неудачах и злоключениях последних дней, и даже о людской глупости, дошедшей до того, что многие ищут выход из тупика в насилии. «У нас будет снежное Рождество, сержант», — звонко и весело сказал он Салуцци, сидевшему с ним рядом в кабине. Включил зажигание и понесся вперед на предельной скорости. Конец книги. Февраль 1990 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.